Сразу за месье де Ирго следовали двое дюжих детин телохранителей, скорее всего, мелкие вассалы или бедные родственники барона, как раз таки с длиннющими шпагами, на 3-4 дюйма длиннее, чем у меня, учитывая длину их рук, расстояние, которое мне нужно будет преодолеть, чтобы добраться до их шкур, становилось угрожающе большим. Но ничего, я хорошо знаком с таким типом бойцов, они не очень-то расторопны, а если будут атаковать вдвоем, то непременно помешают друг другу. В общем, два здоровяка меня тоже не очень обеспокоили. Не менее дюжие лакеи могут быть очень опасны в свалке ближнего боя. За неимением длинных клинков они могут воспользоваться кинжалами, кистенями или просто руками, силы в которых явно хватит удерживать меня до тех пор, пока кто-то из владельцев шпаг не проткнет мое обездвиженное тело. Но в общем и целом особо я не впечатлился возможностями всех вышеперечисленных. Тут главное не дать загнать себя в толпу. А вот тот самый тип в черном плаще до поры до времени, держащийся за спинами спутников, заставил меня насторожиться. Что-то было в нем необычное, неправильное. Невысокая щуплая фигурка куталась в черный плащ, а лицо скрывалось в тени широких полей шляпы с простым белым пером. Бросалась в глаза необычность походки. Как-то не так он двигался, неправильно. Вероятнее всего, именно это и был пресловутый боец, которого де Ирго выставлял вместо себя. На основании мимолетного взгляда нельзя было точно сказать, что же меня насторожило в этом человеке. Он абсолютно точно не был ни Дюмуа, ни Надалим, ни де Эфероном, то есть не принадлежал к числу мастеров фехтования, перед которым должен был трепетать любой дуэлянт столицы, а возможно, и всего Искарона. Он мог оказаться эльфом. Среди этого народа, несомненно, есть хорошие фехтовальщики, но все-таки шпага никогда не считалась их коронным оружием. Далее размышлять уже не имело смысла, ибо барон с сопровождающими приблизился ко мне. Шевалье Орлов, легкий кивок головой в качестве приветствия. Барон де Ирго, ответный кивок с моей стороны. Сударь, если вы готовы отступиться и принять мое предложение, то разойдемся мирно. В противном случае, мы отсюда уйдем, а вы так и останетесь в этом полузаброшенном парке. Ах, барон, оставьте этот тон, и не трудитесь, ради бога, называть меня трактирным бритером. За последние месяцы я чего только не наслушался и выработал стойкий иммунитет к оскорблениям. Я неторопливо расстегнул застежку плаща, скинул шляпу и освободился от камзола. Как вижу, вы тоже отступать не собираетесь, а потому, давайте не будем тянуть кота за хвост. Давайте сюда вашего бойца. Что ж, Орлов, получайте своего последнего в этой жизни соперника. Ирго повернулся к таинственному незнакомцу и снисходительно похлопал его по плечу, причем мне показалось, что тот едва заметно передернул плечами от такой фамильярности. «Давай, детка, прикончи этого выскочку, и твоя цель станет гораздо ближе». Мой противник в мгновение ока освободился от плаща шляпы и перевязи. В свете лучей заходящего солнца сверкнула извлеченная из ножен шпага. Я уже было взялся за рукоять своей, но увиденное заставило меня остановиться. Тысяча чертей. Передо мной стояла девушка. Примерно моего роста, темные, по-мужски коротко остриженные, слегка вьющиеся волосы, тонкие брови, миндалевидные глаза. Мужской костюм только подчеркивал изящество ее фигуры. На вид лет 20 с небольшим. Что за шутки, барон? Я отступил на шаг назад и убрал руку с эфеса. Вы же не ставили условий по поводу моего выбора, так что я имею право выставить любого бойца. В чем же дело? Барон де Ирго мерзостно улыбался. Так мерзостно, что у меня возникло сиюминутное желание перечеркнуть эту улыбку росчерком шпаги. Видимо, все это отразилось на моем лице, потому что толстяк торопливо отступил под защиту своих верзил. Ни один порядочный человек не станет драться с девчонкой. Ярость постепенно закипала у меня в груди, поэтому я пропустил мимо ушей ответное шипение девушки. «Не смей называть меня девчонкой, и тем более», продолжал я, ни один порядочный дворянин не станет прятаться за спиной женщины. Мне пришлось отпрянуть назад, поскольку перед самым моим лицом вжикнула шпага моей противницы. Ирго захохотал. Идиот, это же амазонка. А амазонки очень не любят, когда их принимают за слабый пол. Можешь не драться с ней, если не хочешь. Тогда она просто порубит тебя в капусту. Виконтесса Флоримель де Астра разъяренной тигрицей металась по комнате. Все было очень плохо и изо дня в день становилось только хуже. Найти похищенную корону родного герцогского дома не получалось. Не получалось даже на йоту приблизиться к цели, даже напасть на след. Уже не кажутся обоснованными те доводы, на основании которых Фло приняла версию о нахождении семейной реликвии в Монтёре, и уже не казалось верным решение довериться барону и не обращаться к официальным властям из корона за помощью. Чуть не полгода прошло с того дня, как она въехала на хрипящем жеребце в северные ворота Монтёры. Неумолимо приближается срок коронации матери на трон великой герцогини в столичном городе Икитосе, возможной коронации, ибо, если они не найдут корону, на ритуале коронации семье де Астра нечего будет предъявить в доказательство обоснованности своих притязаний. Глупая традиция, одна из многих особенно чтимых в ее родной Аллории, грозит существенно понизить статус их герцогского дома и вычеркнуть семью из списка знатнейших семейств, каждые 5 лет сменяющих друг друга на престоле. Собственно, снижение статуса уже произошло. Как только до Китоса дошли слухи о случившемся, глава дома де Астра стала именоваться не герцогиней, а графиней. Носившая прежде этот титул по праву первой наследницы Флоримель в тот же миг превратилась в виконтессу, младшая сестра и вторая наследница из виконтессы стала баронессой. Это было еще одной особенностью страны амазонок, выделявшей ее в среде всех ближайших соседей. Пока понижение титулов считалось временной мерой, и восстановить статус-кво было проще простого. К моменту начала ритуала коронации предъявить собранию высших домов Аллории свою герцогскую корону. Была еще надежда, что получится уладить ситуацию дипломатическими путями. В конце концов, герцогская корона – это всего лишь вещь, пусть золотая, пусть украшенная россыпью бриллиантов во главе с ограненным сапфиром весом под 300 карат, но вещь, от отсутствия которой семья де Астра не становится менее древней и уважаемой, даже менее богатой. Родители следующим же утром после кражи дали заказ ювелирам на изготовление дубликата короны. Загвоздка тут будет только в поиске сопоставимого по размерам и чистоте сапфира. Фло не знала, на какой стадии находились работы над этим заказом, но сегодня утром посыльный доставил письмо из дома с сообщением о провале этой затеи. Дома де Монтинье и де Бершар категорически отказываются признавать их дом герцогским без настоящей короны. Эти негодяи не могут не воспользоваться таким шансом втоптать в грязь давних оппонентов. А может, это все звенья одной цепи? Может, Монтинье и Бершар либо кто-то один из них и стоят за всей этой историей, и тогда монтерский след всего лишь обманка, непосредственных исполнителей уже не допросишь. Тело вора выловили ниже по течению пограничной реки Лиулы, тела обоих подельников, по всей видимости, прикрывавших отход исполнителя, погоня обнаружила в поле близ перекрестка 3 дорог. Дороги в том районе были довольно оживленные, поэтому отыскать на них следы было невозможно. Сестра отправилась по дороге на Эрзум, стоящий на Нугулемском тракте, но там не удалось обнаружить никаких признаков искомых злодеев. Зато отправившаяся по монтерской дороге Фло вскоре наткнулась на след подозрительного отряда из 8 всадников. Сутки спустя на окраине небольшой деревни возле наполовину сгоревшего трактира ее встретил разъезд королевских егерей. Ночью в трактире случилось форменное побоище, на преследуемый амазонкой отряд напали неизвестные. Судя по всему, никому из обороняющихся уйти не удалось, все 8 трупов были опознаны крестьянами. Нападавшие потеряли 5 человек и, чтобы не терять времени на заметание следов, попытались спалить трактир. Нисколько их было, ни в какую сторону ушли, сбежавшиеся для тушения пожара жители деревни сказать не могли. Флоримель снова взялась за поиски и обнаружила следы 3 всадников, двигавшихся в сторону из коронской столицы. Они были единственными, кто мог быть в том трактире в нужное время. Но вблизи монтеры по дорогам перемещалось такое количество народу, что следы быстро потерялись. Беглецы ничем не выделялись на фоне сотен себе подобных, расспросы уже не давали никакой информации, поэтому, въехав в монтеру, наследница дома де Астра была в полной растерянности. Если нет никаких зацепок, то как найти украденную вещь в огромном городе? Конечно, она попыталась задавать вопросы офицеру городской стражи, но тот был озабочен исключительно въезжающими в город телегами с грузом, а не разглядыванием всех прибывающих всадников. В первом же попавшемся на глаза трактире виконтесса на скорую руку написала домой очередное письмо с отчетом и отправила его в обратный путь вместе с последними сопровождающими, число которых неуклонно уменьшалось по мере написания писем. Оставшись одна в чужом городе, Фло в первую очередь завалилась спать, устала до такой степени, что даже отказалась от еды. А когда на следующее утро она спустилась в трапезную, там ее уже поджидал барон Себастьян де Ирго, представившийся доверенным лицом самого начальника департамента безопасности графа Дебюэя. Тогда казалось, что само провидение благоволит к амазонке. Она ведь, по сути дела, понятия не имела, с чего начать поиски. Скорее всего, решение обратиться за помощью к официальным властям из короны возникло бы само собой, но ведь не факт, что кто-то станет вникать в проблемы частной семьи соседнего государства. Барон предоставил виконтессе комнаты в своей городской усадьбе, был учтив, полон энергии и оптимизма. Дней 10 они каждый день наносили какие-то малопонятные визиты к нужным людям, посещали ювелирные лавки и ломбарды. Месье де Ирго считал важным запустить слух о поисках короны де Астра и награде как нашедшему, так и предоставившему достоверные сведения о ее местонахождении. Фло все это не нравилось с самого начала, слишком невероятно, чтобы корону похитили ради выкупа. Но барон мог лучше знать местные реалии. Поэтому наследница дома де Астра покорно терпела посещение с пустыми разговорами для поддержания светской беседы, направленные на нее оценивающие взгляды, настороженные перешептывания за своей спиной. Кто-то пытался относиться к ней с пониманием, кто-то с презрением, кто-то с жалостью. От некоторых взглядов становилось гадко и липко на душе, а рука инстинктивно тянулась к эфесу шпаги, но всех этих людей объединяло одно общее чувство – неподдельный интерес к гостье из экзотической страны. Поэтому виконтесса все чаще чувствовала себя диковинной зверюшкой, которую водит по городу ради хвастовства и на потеху окружающим. В конце концов этот балаган настолько утомил девушку, что она наотрез отказалась продолжать в том же духе. Тем более, что никакого толку от выбранной бароном тактики не наблюдалось. Не толпились у ворот усадьбы информаторы, что-то видевшие или слышавшие о пропаже не прибывали толпами посредники для обсуждения размеров вознаграждения, не было вообще никого. Хозяин усадьбы, благожелательный и предупредительный поначалу, постепенно превратился в желчного, раздражительного человека, если и не обвиняющего открыто гостью в своих неудачах, то явно считающего так втайне. Да и сама личность барона уже не казалась такой уж однозначной, как в первый день знакомства, когда Фло готова была ухватиться за любую соломинку. Обрывки разговоров, слухов, сплетен, пойманные случайно косые неприязненные взгляды, общение с темными личностями явно разбойного вида, все это постепенно складывалось скорее в образ не очень-то уважаемого в благородном обществе авантюриста, нежели доверенного лица начальника департамента безопасности из корона. И тогда уже возникал вопрос о мотивах, движущих этим господином помогать виконтессе в решении ее проблем. Чем дольше амазонка оставалась в его доме, тем меньше ей нравилось происходящее. По всему выходило, что нужно бы уже отказываться от альянса с месье де Ирго. Еще вчера веской причиной повременить с этой мерой являлось отсутствие денег. Она сильно поиздержалась за месяц безуспешных поисков. Но последнее письмо из дома наряду с плохими новостями содержало и приятный довесок. К нему прилагался кошель с 20 золотыми монетами. А значит, ее больше ничего не держит в ставшем ненавистном доме. Нужно уходить. Вот только. Только знать бы еще с чего опять начинать поиски. В коридоре послышались тяжелые шаги хозяина усадьбы. Она давно уже научилась выделять их звук среди звука шагов прислуги или проживающих в доме прихвостней барона, играющих роль его телохранителей. Раздался громкий стук в дверь, и сразу вслед за ним, совершенно не церемонясь и не дожидаясь разрешения войти, в комнате появился сам барон де Ирго. Мазнув колючим подозрительным взглядом, словно знал ее крамольные мысли, по замершей напротив него девичьей фигуре, облаченной в мужскую одежду, по скомканному и брошенному в ярости на письменный стол письму, по лежащему там же увесистому кошелю, барон холодно осведомился. «Полагаю, неприятные известия из дома», — Флоримиль молча кивнула головой. «Ради вас, мадемуазель, я пошел на большой риск. Я связался с очень опасным человеком. Информация о вашей вещи у него либо есть, либо будет в ближайшее время, ибо такие сведения в монтёре никак не могут обойти его стороной. И что он хочет за эти сведения?» – осторожно спросила виконтесса, покосившись на так непредусмотрительно оставленный на видном месте кошель. «В этом-то и заключается проблема. Ему не нужны деньги», – старый аферист сделал театральную паузу, многозначительно оглядывая Фло с головы до ног, тем самым заставляя ее покраснеть и сжать кулаки от ярости. Ему нужен один человек, вернее, отсутствие этого человека в определенном месте столицы. Нельзя ли выражаться яснее, барон? Если яснее, то определенный человек должен сменить род своей деятельности или уехать, или исчезнуть любым способом, но перестать мешать нашему союзнику. Уже было сделано несколько попыток, но упрямец отказывается уступить. Сейчас я иду на встречу с ним и попытаюсь предложить ему денег, но это для очистки совести. Он наверняка вновь откажется, и тогда наступит ваш черед внести свою лепту в достижение цели. Вы ведь мастер фехтования, хотите, чтобы я его убила? Зачем так грубо? Я вызову его на дуэль, вы будете моим защитником чести, а переиграть на дуэльном поле нищего дворянчика, это уже будет вашим заданием. Кто он? Фамилия Орлов вам ни о чем не говорит? Абсолютно, уверенно ответила виконтесса, хотя где-то на периферии сознания мелькало это имя, в каком-то разговоре в ее присутствии. А каким образом этот дворянчик связан с короной де Астра? Да никаким. Он – цена за информацию. Вы готовы заплатить эту цену? Флоримель смотрела в заплывшие жирком глаза барона и пыталась сообразить, что ей делать, что он задумал, какие цели преследует. Имеет ли она моральное право убить человека, не причинившего ей никакого вреда? Можно ли платить чужой жизнью за необходимые ей и ее семье сведения, да к тому же еще и не стопроцентно существующие? Может быть, Себастьян де Ирго просто использует ее для достижения каких-то своих целей? Но глаза барона не давали амазонке никаких ответов, он вообще словно смотрел сквозь нее, поэтому Фло выдавила из себя: «Да, готово, будь что будет, может, этот самый Орлов возьмет деньги, может, вообще убежит, покрыв себя позором, зато сохранив жизнь». Подумав об этом, девушка мысленно усмехнулась. Если Ирго завел речь о поединке, то, значит, других вариантов уже не будет. Он поставил себе целью извести этого самого Орлова, так что даже если деньги и будут предложены, то неприемлемым образом. Что ж, пусть все идет как идет, а там посмотрим. Мысль о поражении даже мельком не посещала ее прелестную голову. Во-первых, она – потомственная амазонка, воспитанная в лучших традициях своей страны. А во-вторых, в случае поражения ей уже будет все равно. Совсем все равно. Чудны дела твои, Господи. Амазонка. За сотни миль от Аллории. Ну и ну. О боевых возможностях Аллориек ходили легенды, но они очень редко покидали пределы своей страны. Были слухи, что у Нугулемского короля появился целый полк наемниц амазонок. Но, скорее всего, это были очередные враки. Амазонки предпочитают драться только за свои интересы. А какие интересы могут быть у Аллории отправлять бойцов в Нугулем, который претендует на две алларийские провинции? Но это к делу не относилось. Я стоял перед непростым выбором. Пусть она амазонка, но ведь все-таки девчонка. Сударыня, я как можно галантнее поклонился, прижав правую ладонь к сердцу, шевалье Рене Орлов к вашим услугам, виконтесса Флоримель де Астра к вашим услугам. Не угодно ли вам встать в позицию? Во-первых, виконтесса, я хотел бы принести вам свои извинения на тот случай, если невольно оскорбил вас. Уверяю вас, это произошло по незнанию. Оставьте свои извинения при себе, и давайте уже покончим с этим. Девица в нетерпении притопнула ногой. Как вам, однако, не терпится убить меня? Можно узнать, чем вызвана подобная ненависть? Сказал я, становясь в стойку. Барон с телохранителями и слугами поспешили освободить нам место, отойдя на безопасное расстояние. Теперь они не могли нас слышать. Может быть, это подвигло виконтессу на откровенность, а может, она и не собиралась скрывать мотивы своих поступков. Как бы то ни было, ее ответ ввел меня в состояние ступора. Ненависть тут ни при чем. Барон знает, где найти вещь, принадлежащую моей семье. Я убиваю тебя, он дает мне след. Все честно. О, чистый прагматизм, никакой романтики. Только знайте, что у барона де Ирго дурная репутация. Если ваша вещь ценна, то он ни за что не променяет ее на жизнь такого ничтожества, как я. Имейте это в виду. Вы очень любезны, сударь, но я вся в нетерпении. За этими словами последовал первый выпад. Я неуклюже парировал. Прозевал таки начало атаки. Почувствовав слабину, она решила задавить меня скоростными действиями. И, надо признаться, была очень близка к успеху. Не знаю, насколько верна легенда о поголовной блестящей боевой подготовке амазонок, но доставшаяся мне в противнике была просто великолепна. Ловкая, гибкая, быстрая. Ее шпага порхала, как мотылек. Атаки следовали одна за другой. В одном из выпадов она достала меня в запястье правой руки. Рана была пустяковая, но рукав рубашки окрасился кровью, и это, кажется, еще больше воодушевило мою соперницу, добавила ее действием куража. Мне пришлось довольно-таки туго. Если бы я был одного с нею возраста, то, скорее всего, уже лежал бы на утоптанной земле парка, истекая кровью. Но те 7 или 8 лет, на которые я был старше противницы, дали мне кое-какой боевой опыт. А уж последние полгода почти сплошь состояли из фехтования в подворотнях. Не думаю, что у виконтессы де Астра за спиной было много настоящих боев. Большое количество приемов, в которых эффектность превалировала над эффективностью, наводили на мысль о частых посещениях фехтовального зала, а не об участиях в реальных сражениях. Уже не в первый раз опыт и хладнокровие спасали меня от неминуемого поражения, а может быть, и смерти. Как всегда, я старался фехтовать неброско, экономя силы и тщательно контролируя дыхание. Благоразумнее всего было дождаться, когда соперница выдохнется или ошибется. Лишь однажды я применил довольно сложный технический прием, который любит использовать франты от фехтования. Но это был вынужденный ход. Уходить от укола пришлось, делая отступ левой ногой далеко назад, в то же время опуская корпус под приходящий клинок виконтессы. Я видел, как подобный прием в тренировочном бою использовал Дюмуа. Это было в один из редких моментов моего финансового благополучия, когда я мог себе позволить посещать фехтовальный зал этого мастера. Правда, тот исполнял действия чисто, аккуратно растянувшись, оперся левой рукой о пол, а правой направил свой клинок в атакующую кисть оппонента. Кажется, этот прием называется инквартата, но я не Дюмуа. Растянулся неуклюже, пальцами левой руки коснулся земли, правую с клинком направил в сторону виконтессы, но не удержал равновесия. Чтобы не завалиться вправо, я вынужден был судорожно взмахнуть вооруженной рукой. Амазонка издала непонятный звук, не то восхищенно, не то презрительно. Я тем временем проворно вскочил, как раз вовремя, чтобы отразить очередной выпад. Черт побери, девчонка не собиралась сбавлять темп и не выказывала никаких признаков усталости. Вдобавок ко всему она еще полоснула меня шпагой по ребрам. Хорошо, что клинок был на излете и вместо того, чтобы перерубить мне кости, оставил только глубокий порез. Еще один рубец останется. Ну все, амазонка, теперь я уже точно зол. Попробуй-ка вот этого. Я отмахнулся мандриттой, так называемым обезьяньим ударом. Прием этот не очень эстетичен, но действует безотказно, никому не хочется попасть под этот грубый рубящий удар, наносимый справа налево. Флоримиль де Астра отпрянула назад, воспользовавшись этим, я перешел в наступление. С этой минуты бой протекал обоюдоостро. Правда, лишь до тех пор, пока я не провел колющий удар в правое бедро противницы. Она зашипела от боли, но продолжила фехтовать, не обращая внимания на рану. Однако спустя минуту ей пришлось переложить шпагу в левую руку, а правой зажать пробоину в бедре. Я отступил на шаг и опустил свой клинок. «Сударыня, благоразумнее было бы прекратить бой. А что, вы уже готовы сдаться?» Дерзко ухмыльнулась амазонка. «А что, амазонки научились на ходу подлечивать себе раны. Амазонки их просто не замечают», — выкрикнула она, бросаясь в новую атаку. Нужно признать, что левой рукой она фехтовала почти так же умело, как и правой. Но вот той быстроты и легкости в движениях, которые доставляли мне так много сложностей в начале поединка, уже не было. Пусть ранение не было серьезным, но неудобство доставляло. Леди Бритер теряла силы, а с ними и веру в себя. Я предложил сделать небольшой перерыв, но и на этот раз получил столь же дерзкий ответ. «Только если ты сдашься. Жаль, что вы так стремитесь быть убитой», — с искренним сожалением в голосе сказал я, и тут впервые в глазах виконтессы промелькнул страх. Было понятно, что она порядком вымоталась, но ни за что на свете не станет просить о снисхождении. Я просто сделал 2 шага назад, опустил шпагу и демонстративно утер пот со лба левой рукой. Де Астра еще с полминуты настороженно наблюдала за мной, не зная, на что решиться. Затем все-таки опустила шпагу и попятилась назад. Виконтесса извлекла из кармана шейный платок и ловко перевязала им ногу. «О!» — воскликнул я в притворном изумлении. «Да вы, сама предусмотрительность! Я уж думал, будете рубашку на себе рвать, не дождетесь», — буркнула она, потирая рукой правую ногу. «Эй вы», — закричал барон де Эрго, — «так и будете ножками шаркать? Кончайте с ним, виконтесса, если хотите получить то, что вам нужно». «Он прав, сударь», — вздохнула амазонка, — «спектакль затянулся. Вы большой мастер, и фехтование с вами доставляет мне огромное удовольствие. Ваше благородство тоже не вызывает у меня никаких сомнений, но на кону благополучие моей семьи. Жаль, что так получается. Она снова взяла шпагу в правую руку и встала в позицию. Благодаря передышке мы выдали еще одну порцию блестящего фехтования. Происходи бой в тренировочном зале, точно удостоились бы бурных рукоплесканий зрителей. Но из зрителей были только Эрго и его люди. Все они нетерпеливо топтались на месте в ожидании развязки. И развязка состоялась. Виконтесса увлеклась и решила провести очень уж красивую комбинацию. Но у меня другой взгляд на жизнь и в особенности на применение таких приемчиков вне стен фехтовального зала. Я быстро сделал шаг вперед и отбил ее шпагу сильной частью своего клинка. Она еще продолжала по инерции двигаться мне навстречу, в то время, когда уже нужно было отскакивать назад. Самым логичным продолжением было бы нанести ей удар в голову эфесом шпаги. Это было настолько естественно, что моя рука уже сама собой двинулась вперед. Противница тоже поняла, что сейчас произойдет, и непроизвольно зажмурила глаза. Было отчего. Вероятнее всего, этот удар грозил ей, если не потерей сознания, то уж точно, временной потерей ориентации в пространстве. Распухшее лицо с кровоподтеками амазонка в расчет не принимала. Зато принял я, и вместо удара в лицо сильно пихнул ее плечом в плечо. Получилось менее болезненно, но зато неожиданно. Флоримель отлетела метра на два и растянулась на земле. Ее шпага звякнула о валявшийся на земле камень тремя метрами левее. Амазонка взвелась в воздух чуть ли не из лежачего положения. И, сжавшись от ежесекундного ожидания удара в спину, опрометью бросилась к оружию. Но и я не медлил, в тот момент, когда виконтесса, подхватив клинок правой рукой, повернулась в мою сторону, в горло ей уперлось острие моей шпаги. «Проклятие!» — воскликнула амазонка, замирая на месте. «Бросайте шпагу, сударыня, игра окончена». Уроженка Аллории испытующе смотрела мне в глаза, нервно кусая губы. «Не сомневайтесь, я сделаю это», — сказал я как можно более решительно, хотя на самом деле этой самой решительности не испытывал. По всей видимости, она это тоже поняла, но разжала пальцы и обессиленно опустилась на траву, лишь криво усмехнувшись в ответ. «Ну и ну», — воскликнул барон, приближаясь в окружении своей свиты. А как же знаменитая Элларийская «не отступать и не сдаваться»? Видя, что амазонка, поморщившись, отвернулась, он махнул рукой. «Поздравляю, месье Орлов, прекрасный бой». Он кивнул головой одному из своих безмолвных телохранителей. Тот поднял шпагу виконтессы и отдал хозяину. Эрго, в свою очередь, протянул клинок мне. «Вы победили на этот раз. Можете прикончить эту дуреху, теперь не жалко. А впрочем, как хотите». Мельком брошенного взгляда на трофейную шпагу оказалось достаточно, чтобы определить ее ценность для рода де Астра. Я тут же повернулся к сидящей на земле девушке, намереваясь вернуть ей фамильное оружие. Успел увидеть ее распахнувшиеся в неподдельном изумлении глаза, и в этот самый момент получил удар сзади по голове. Мир померк. Очнулся я от сильной головной боли. А может, боль пришла сразу вслед за сознанием. Голова гудела, словно набат во время пожара. Я застонал, и почти в тот же миг чья-то заботливая рука опустила на мой лоб влажную тряпицу. Стало немного легче, и я открыл глаза. Стены и потолок комнаты кружились в веселом хороводе, причудливо вытягивались и изгибались. Комната. Я лежу на полу какой-то комнаты, а не на улице. К тому же я жив. Это уже кое-что. Однако на полу, а не в кровати, да и обстановка мрачноватая, голые стены, окошко небольшое, без всяких признаков остекления и расположено достаточно высоко, чуть ли не под самым потолком, никакой мебели, никаких источников света, кроме пробивающегося через оконный проем тусклого света виты. В противоположной стене, узкая деревянная дверь, стянутая полосами железа вдоль и поперек, похоже на тюрьму, но с какой стати? Это городская усадьба барона де Эрго, словно прочитав мои мысли, произнес совсем рядом со мной смутно знакомый усталый безразличный голос. Повернув голову влево, я увидел точеный профиль виконтессы де Астра. Она сидела, привалившись спиной к грязной стене, поджав под себя левую ногу и вытянув все еще перевязанную шейным платком правую. На ее плечи был наброшен кусок рваного одеяла, ни плаща, ни шпаги. «Вы тоже впали в немилость?» — поинтересовался я, пытаясь сесть. Стены снова пустились в пляс, поэтому все, чего мне удалось добиться, это перевернуться на бок. Через минуту я повторил попытку, и, к моему удивлению, амазонка помогла мне. Никто не любит неудачников, грустно констатировала она, вновь прислоняясь к стене. До сего момента, сударыня, я считал, что это определение относится только ко мне. Что заставляет вас думать о себе столь нелестно? Зовите меня Фло. Устало выдохнула она, соблюдать правила этикета в наших условиях просто глупо. Хорошо, легко согласился я, пожав плечами, называйте меня просто Рене. Так вот, Рене, знай, что, называя себя неудачником, ты наносишь кровное оскорбление герцогскому дому де Астра, одному из семи великих домов Аллории, впрочем, бывшему герцогскому, бывшему великому. Конечно же, я слышал о великих домах амазонок, даже смутно припоминал, что один из них действительно носил имя де Астра, и это означало, что рядом со мной находится весьма высокопоставленная особа, что само по себе интересно и волнующе. Но при чем здесь, собственно, я, Фло? Я в недоумении развел руками. Каким это образом я оскорбляю твой прославленный род? Что тут непонятного? Горько усмехнулась девушка. Ты в честном бою победил мастера шпаги из Аллории, представителя герцогского дома. Называя себя неудачником, ты низводишь побежденную сторону до уровня полного ничтожества. Я этого заслуживаю, но не смей оскорблять мою семью. О, только и смог произнести я после того, как амазонка, печально вздохнув, замолкла. Несколько минут прошло в молчании. Тишину нарушали только песни цикад за окном, да изредка долетал сквозь стены чей-то пьяный хохот. Приятное общество, это, конечно, хорошо, но пора было подумать и о свободе. Я задрал голову и стал пялиться в сторону окна. Фло, у меня от удара частично повредилось зрение. Одни предметы вижу, другие, нет. Это как же так? Усмехнулась виконтесса. Представь себе, окно вижу отчетливо, даже пролетающих мимо ночных бабочек вижу, а решетку на окне не вижу, и все тут, все в порядке с твоим зрением, решетки просто нет. Вот так номер, воскликнул я изумленно, почему же мы еще здесь? Дай-ка угадаю, под окном ров с крокодилами, за окном просто сад, устало ответила Фло, это одна из шуточек барона. Окно на такой высоте, что, даже встав на твои плечи, я не смогу до него дотянуться. Когда он придет за нами утром, обязательно будет глумиться по этому поводу. Что ж вы, мол, не убежали, окно ж открыто. Впрочем, за мной могут прийти с минуты на минуту. Рене, она придвинулась ко мне, в ее прекрасных глазах блестели слезы. Я не переживу эту ночь. Мороз пробежал у меня по коже. Но она была права. Редкий подонок упустит случай поглумиться над амазонкой. И если Ирга с дружками сейчас пируют, то скоро у них должна возникнуть потребность в утехах. А в том, что Флоримель будет сопротивляться до последнего, не было никаких сомнений. Собрав волю в кулак и стиснув зубы, я поднялся на ноги. Голова вновь закружилась. Пришлось опереться рукой о стену, опять переждать момент темноты в глазах и снова зазвучавший набат. Через минуту я смог доковылять до внешней стены. С первого раза задрать голову, чтобы увидеть окно, не удалось. Шея затекла, и движения все еще отдавались болью в голове. Тогда я стал массировать шею и осторожно крутить головой из стороны в сторону. Вскоре мне удалось добиться определенной свободы в движениях, правда, давали о себе знать порезы на запястье и ребрах. Но я продолжал разрабатывать мышцы, несмотря на боль. Пусть завтра мне будет еще хуже, но я должен выбраться отсюда. Времени, может быть, не так уж много, а от такого мерзавца, как барон де Ирга, можно ожидать всякой гадости. Амазонка отрешенно сидела в своем углу, никак не реагируя на мою разминку. Похоже, она мысленно готовилась к самому худшему. Через четверть часа я привел себя в относительный порядок и сумел как следует разглядеть стену. Особых восторгов этот осмотр не принес, зацепиться было ни за что. А окно действительно находилось на такой высоте, что, даже встав мне на плечи, Флоримель вряд ли дотянется до подоконника, хотя это лучше проверить. «Эй, Фло, как твое бедро?» В ответ лишь равнодушное пожатие плечами. «Тогда иди сюда, все равно не достанем», виконтесса горько усмехнулась. «Пока ты в беспамятстве лежал, я уже подсчитала». «Это каким же образом?» Мой голос был полон сарказма и недоверия. «На глаз», буркнула девица и, пресекая мою очередную насмешливую фразу, тут же добавила, не сомневайся, глаз у меня точный, ну и сколько же не хватает, примерно с мой локоток, а если я тебя подниму на вытянутые руки, это как раз, если поднимешь, а так, еще больше, иди лезь мне на плечи, отрезал я, сгибая одно колено и упираясь руками в стену. Алларийка тяжело вздохнула, но поднялась на ноги и, прихрамывая, подошла ко мне, давай, подбодрил я ее. Все лучше, чем просто сидеть и ждать. Она не стала спорить, за что я был ей очень благодарен, поскольку чувствовал себя довольно паршиво и тратить силы на бесполезные споры не хотел. Фло наступила на согнутое колено и взобралась мне на плечи. Я поднялся на ноги, отмечая, что весит амазонка не так много, чтобы у меня могли возникнуть проблемы с подъемом. Так и вышло, я поднял ее вверх на вытянутые руки и даже привстал на носочки. Некоторое время девушка пыхтела и кряхтела, вытягивалась, изгибалась всем телом в тщетной попытке дотянуться до спасительного окошка. Но все было зря. «Нет, не достать, а ты не мог бы подбросить меня, давай попробуем». Я согнул руки и слегка присел, сделал несколько глубоких вдохов. «На счет три я толкну тебя вверх, а ты оттолкнись от меня и подпрыгивай. Раз, два, три». Я выпрямил ноги и руки, изо всех сил толкая Фло вверх. Она так сильно толкнулась ногами, что я потерял равновесие и рухнул на пол. Спустя пару мгновений прямо на меня упала и виконтесса. Ну вот, вдобавок ко всем моим увечьям получил еще и чувствительный удар в живот. Правда, амазонка не обратила на причиненные мне неудобства ни капельки внимания. Ее глаза горели огнем возродившейся надежды. «Рене!» — воскликнула она прямо мне в лицо. «Я почти достала. Нужно попробовать еще разок. Я достану, я уцеплюсь. Подожди, дай отдышаться. И, будь добра, слезь наконец с меня. Прости». Она как будто немного смутилась, вскочила на ноги, помогла подняться мне. «Радостно видеть, что рана в бедро не очень тебя беспокоит», — иронично заметил я, потирая ушибленное место, и тут взгляд мой упал на спокойно стоящий в углу каморки кувшин с водой. Простой глиняный кувшин с нехитрым лепным рисунком на выпуклом боку. «Водички хочешь?» Не дожидаясь ответа, я направился в угол, поднял кувшин, повертел его в руках. «Не хочешь, как хочешь». Флоримель, задрав голову, пристально глядела на вожделенное окно, в нетерпении притопывая левой ногой. Теперь любое промедление выводило ее из себя. «Ничего, минутку потерпит». Я напился, остатки воды вылил себе на голову, осмотрел кувшин. Кажется, то, что надо. Крепкий, аккуратный, горлышко не сильно узкое, не сильно широкое. И высота, кажется, подходящая. «Ну-ка, дай руку». Амазонка хотела было вспылить, но я просто взял ее руку и приложил к ней кувшин. «Кажется, столько тебе не хватало, аккурат с твой локоток». О, глаза виконтессы широко раскрылись. «Это то, что нужно. Если кувшин выдержит и если ты поднимешь меня вместе с ним, то я дотянусь». «Сейчас», — заверил я подругу, — «по несчастью, сейчас ты станешь девушкой на кувшине». Она снова взобралась мне на плечи, осторожно встала на горлышко кувшина, и я также осторожно, стараясь не делать резких движений, чтобы наш глиняный друг не треснул, выпрямил руки. Последовал легкий толчок, и тяжесть из моих рук исчезла. «Есть!» — торжествующе прошептала Фло, взбираясь на вожделенный подоконник. Несколько минут она, распластавшись, лежала на подоконнике, прислушиваясь и приглядываясь к происходящему по ту сторону стены. Видимо, все было спокойно. «Рене», — она обернулась ко мне, — «а как мне достать тебя?» «Ремень снимай», — распорядился я, вытягивая из штанов свой. Связав между собой два ремня и добавив к ним полосу от старого одеяла, наличием которого мы были обязаны баронской щедрости, я получил свой пропуск на свободу. Забросив один конец спасительной веревки к виконтессе на окно и велев ей упереться в откосы всеми частями тела, я начал подъем. «Ты только держи, тянуть не нужно», — приговаривал я, стараясь не делать резких движений. Флоримель де Астра импровизированную веревку удержала, связка из ремней и части одеяла тоже выдержала нагрузку. Я взгромоздился на подоконник рядом с потеснившейся амазонкой, жестом ответил на ее немой вопрос, мол, прыгаем вниз.